«Небольшая усадьба», — доложила Арнелла, не отнимая от глаз бинокль. «Трехэтажная вилла, какие-то постройки. Рядом поле, на котором стоит черно-оранжевый самолет. Вижу солдат, судя по форме, из того же подразделения, которое охраняет лабораторию». «Много?» «Вижу двоих. Они нас скоро заметят». Медуза искусно лавировала между горами. Спрятать огромную сигару капитан Габурчик не мог, но не выставлял ее на показ. Держался ниже нижнего, и терданские воины его не замечали. Да и смотрели они в другую сторону, видимо, туда, откуда прилетел самолет. Однако долго так продолжаться не могло. «Сколько там может быть охранников?» — спросил орбидолочек. Он стоял у распахнутой двери мостика в шаге от радиорубки, чтобы слышать переговоры капитанов Шичика и Дучика, и потому не подошел к лобовому окну, из которого вела наблюдение Грик. «Не больше десятка», — уверенно ответила Арнелла. «Значит, рискнем пойти в атаку без разведки», — решил Обедолов. «Собирай своих, Грик. Нужно захватить виллу». «Будете прыгать или приземлимся?» — спросил Габурчик. «Прыгнем», — ответил орбидолочек. «Так быстрее». Аристотель приказал солдатам остаться у дверей виллы, но вовсе не для того, чтобы продемонстрировать гостю смелость или воспитание. Он не хотел, чтобы военные видели его растерянность. Не хотел, чтобы они поняли, что маршал Сената сбит с толку и понятия не имеет, как держаться и о чем говорить с парочкой путешественников высшей одигенской пробы, и для начала решил развить светский разговор. «Я распорядился построить этот дом». «Не люблю современную архитектуру», — обрезал Помпилио, уверенно проходя в холл, «особенно с галанитским влиянием». «Что вы имеете в виду?» «Прямые линии и плоская крыша». В этот момент Помпилио заметил в углу статую, отдаленно напоминающую Аннабель, только из мрамора, и, кажется, пробормотал короткое ругательство. И отвернулся. «Можем пройти в мой кабинет?» «Как скажешь». А в следующий миг Дердагентур резко замолчал. И Кира с изумлением поняла, что умолкнуть мужа заставило появление высокой светловолосой женщины в домашнем платье. Она не произнесла ни слова, но этого не требовалось. По ее лицу, по взгляду, по жестам, по всему стало ясно, что к гостям вышла хозяйка. «Моя жена, Валерия Цанмау», — представил Аристотель. «Дорогая, познакомься. Помпилио Чезари Фаха Дердагентур и его очаровательная супруга Кира». «Очень приятно». Валерия протянула руку, которую Помпилио, к некоторому удивлению рыжий, церемонно поцеловал. «Заглянули к нам случайно?» «У путешественников так бывает», — легко ответил Помпилио, беря супругу под руку и подводя к хозяйке дома, чтобы женщины могли обменяться кивками. «Нам с Кирой нравится утреннее небо». «Солнце еще не взошло», — заметила Валерия. «Тем лучше». Возможно, доктор Цанмау бросила быстрый взгляд на мужа, поняла, что ее появление помогло ему собраться, и продолжила. «Распорядиться насчет завтрака?» «Горячий кофе был бы уместен». «Хорошо», — улыбнулась Валерия. «Мы оставим вас на некоторое время», — извиняющимся тоном произнес Аристотель. «Нужно изучить кое-какие документы в моем кабинете». «Конечно, дорогой». Валерия проводила мужчину взглядом, после чего повернулась к гостье. «Присаживайся». А когда рыжая расположилась на диване, заняла кресло напротив и твердо произнесла. «Я не стану говорить твоему мужу «вы». Теперь я на 100% уверена, что вы не знакомы», — спокойно парировала Кира и поняла, что выбрала абсолютно правильную линию поведения. «Прекрасно», — одобрила Валерия, отдавая должное острому языку рыжей. «Всегда такой была или отточила мастерство в высшем одигенском свете?» «Не представляю, что можно быть другой». «Уверена, одигены от тебя в восторге». Мы только примиряемся друг к другу. Но вряд ли кто-нибудь рискнет по-настоящему бросить тебе вызов. Кира поняла, что Валерия специально пытается ее разозлить, и дружески предложила. «Рискни ты». «Я?» – удивилась хозяйка дома. «Представляю, как ты скучаешь в этой глуши». «Я счастлива», – мягко ответила Валерия. «Я провожу время с детьми, наблюдая за их взрослением, и занимаюсь любимой наукой, и мне абсолютно плевать на свет». «Видишь, как мы с тобой похожи», – рассмеялась Кира. «Так почему бы не устроить небольшую пикировку?» «А чем мы сейчас занимаемся?» «Просто болтаем», – развела руками рыжая, – «как подруги». «Как кто?» – изумилась доктор Цанмау. И Адира Дердагентур поздравила себя со вторым точным ударом. «И тот факт, что ты охотно завела со мной разговор, показывает, что ты отчаянно скучаешь по обществу равных», – проникновенно произнесла Кира. «Ты растишь любимых детей, занимаешься любимой наукой, но ты здесь одна. Ты держишь ученых на расстоянии, ибо понимаешь, насколько вы разные. Ты холодна, но только потому, что тебе не с кем откровенничать». Некоторое время супруга маршала приходила в себя, после чего громко спросила. «Слышала ты из Кордонии?» — спросила только для того, чтобы остановить монолог рыжий. «Доводилось бывать?» — подняла брови Кира. «В отличие от твоего мужа, я путешествую много реже, чем хотелось бы». «Тогда позволь пригласить тебя на лингу». «Неожиданно, даже для самой себя», — произнесла рыжая. «Обещаю, это будет незабываемо». Несколько мгновений Валерия пристально смотрела Кире в глаза, после чего тихо спросила. «Разве тебе не рассказывали о терданском отношении к адигенам?» «Кандонийцам», — уточнила рыжая. «Не вижу разницы». «Видишь, и очень отчетливо», — уверенно улыбнулась Кира. «На самом деле ты считаешь, что старинное неприятие андонийцев должно уйти в прошлое, но не уверена, что сможешь перестроить пропаганду, которая ведется уже несколько сотен лет. Напомни, сколько минут назад мы познакомились, что ты так много обо мне знаешь?» «Герметикон изменился. Появились новые угрозы и вызовы, и нет смысла жить старыми обидами. Тем более...» — рыжая сделала легкий жест рукой. «Тирдан потерял дарство, но приобрел целую планету. А теперь целое скопление. Мне кажется, Тирдан всем все доказал. И пора стряхнуть с плаща пыль старых обид и похоронить то прошлое, которое мешает будущему». «Возможно», – пробормотала несколько потерявшаяся Валерия. «Я действительно знаю тебя всего несколько минут, но люди считают тебя умной, а раз ты умна, то сама понимаешь все то, что я сейчас сказала, и согласна со мной. Только не хочешь об этом говорить, потому что старая обида позволяет тебе держаться со мной отстраненно». Беседа прервалась. Слуга внес поднос с кофейником и чашками, а когда он удалился, Валерия на правах хозяйки наполнила чашки и негромко спросила. «В какое время года линга особенно красива?» «Сюда летит импакта!» – прошептал один из егерей, разглядывая стремительно снижающуюся тушу легкого крейсера. «Я думал, придет вооруженное судно». «Ставки высоки, так что прислали импакта», — ответил Аксель, отметив про себя, что Дердагентур в очередной раз не ошибся. «И можете говорить во весь голос, нас не слышат». «Разумная осторожность еще никому не вредила», — скупо улыбнулся лингиец. «А терданы даже тревогу не играют», — негромко произнес второй егерь. «Они его не видят». Галаниты зашли великолепно, четко сверху, из-за облаков, спускаясь почти вертикально, словно падая на жертву. Ими командовал отличный капитан, который разработал отличный план атаки, предусматривающий практически все, кроме сидящих в засаде лингийцев. Первый егерь прищурился, на глаз оценивая расстояние до крейсера, и по-прежнему негромко сказал: «Сейчас у нас «Идеальная позиция для атаки, сеньор старший помощник. Импакта показывает нам правый бок. Ударим в сигару, уничтожим не менее 4 баллонов и швырнем галанитов на камни». «Но терданский доминатор останется цел», — усмехнулся Крачен, кивнув на тяжелый крейсер, на котором только-только начали играть тревогу. «Разве они нам не союзники?» — после паузы спросил егерь. «Еще нет», — ответил Аксель. «Насколько я понимаю, мессер как раз улаживает этот вопрос. Но чтобы осознанно стать нашими союзниками, у терданов не должно остаться козырей». «То есть они должны крепко получить по мозгам?» «Именно». «Слухи не лгали. Вы действительно невероятно храбры», — произнес Аристотель, закрывая двери кабинета. «Приехать ко мне вдвоем с женой без сопровождения — это...» Он замер и повернулся к расположившемуся в кресле Помпилио. «Вы показываете, что могли захватить виллу?» Дердагентур ответил выразительным взглядом, после чего забросил ногу на ногу и свел перед собой указательные пальцы. Он был одет в простецкую цапу, обыкновенные штаны карго и крепкие цепарские ботинки, немного потертые, поскольку носил их давно и часто. Однако держался Помпилио с таким достоинством, что Аристотелю показалось, будто Одиген облачен в черный, как взгляд пустоты, месвар. «Вы и сейчас можете это сделать», — прищурился Грау. «Вы бомбадау. Я не знаю, получится у вас захватить виллу или нет, но вы в себе уверены». «Прими эти соображения к сведению и давай двигаться дальше», — предложил Дердагентур. «Я не шутил, когда сказал, что у нас мало времени». «Трудно принять», — признался Аристотель. Он налил себе и гостю коньяк и расположился в кресле напротив. «К тому же я не собираюсь вести переговоры под давлением». «О каких переговорах ты говоришь?» «Ваше здоровье», — поднял бокал Грау. Дердагентур кивнул и пригубил напиток. «Неплохо». «Терданский», — сказал Аристотель. «У меня есть особые виноградники, весь урожай из которых перерабатывается в коньяк». Это сообщение Одиген оставил без комментариев, чем дал понять, что времени действительно в обрез. Маршал сделал еще глоток, после чего осведомился. «Что вам нужно?» «Несколько ответов на несколько вопросов», — неожиданно мягко произнес Помпилио. «Я бы с удовольствием задал их, сидя в твоем кабинете в Виллемгофе. Но мои люди, посланные на Тердан, чтобы устроить встречу, доложили о появлении галанитов. И это заставило меня изменить планы». «То есть?» «Я предполагаю, что галаниты явятся сюда». «И решили явиться тоже?» «Как друг», — объяснил Одиген. «Точнее, пока как хороший знакомый, неравнодушный к тому, как сложится судьба скопления». «В самом деле?» — не сдержался Грау. «Вас интересует судьба терданского скопления?» «Разумеется, интересует». Помпилио, который как раз собирался пригубить коньяк, отставил бокал и посмотрел на Аристотеля, как смотрит на ребенка. «Мне далеко не безразлично, будем мы дружить или воевать». «А...» Маршал понял, что сглупил, и попытался перейти в наступление. «Но в первую очередь вас, конечно же, интересует уникальный цепель». «В том числе я собирался обсудить и научные вопросы», — не стал отрицать Дердагентур. «Как вы добрались до цепеля?» «Вступил в права наследства». «Убив огнедела?» «Один из нас должен был умереть». «Да, я знаю эту историю», — Грау вздохнул. «Огнедел, наверное, стал единственной моей ошибкой». Еще одна пауза. «И самой большой. После нашей встречи, а точнее, после его побега, все пошло наперекосяк». «Зачем ты спрятал огнедело в научном центре?» «Это было самое секретное и самое защищенное место во всем скоплении», — развел руками Аристотель. «Я был уверен, что в лаборатории вы его не достанете, и он сможет отсидеться. но я не ожидал, что он решит бежать. Зачем ты вообще с ним связался? Поскольку любой маломальски сообразительный человек прекрасно понимал, для чего высокому государственному мужу может понадобиться опытный террорист, Грау ответил честно. Я планировал использовать огнедело в политической игре с вами и галанитами. Ведь нет ничего лучше, чем устроить небольшую дестабилизацию перед началом переговоров. Грубо, поморщился Адиген. Ваши руки тоже в крови, ответил Аристотель, но тут же поправился. Я имею в виду не вас лично, миссер, а политиков. Мои тоже, и я этого не стыжусь, спокойно ответил Дер Дагентур. Но не нужно путать кровь с грязью. Она этого не любит. Тут вы правы. Маршал вновь помолчал, после чего негромко спросил. Что вы сделаете теперь, узнав, что я прятал огнедело? Огнедела больше нет. А значит, все закончилось. Размеренно проговорил Адиген. Однако тебе он изрядно подгадил. Что вы имеете в виду? Вот это... ответил Помпилио, поднимая вверх указательный палец и тем заставляя Аристотеля собраться. Впрочем, вряд ли бы маршал не расслышал долетевший в приоткрытое окно грохот. Первый удар галанитов получился жестким и неожиданным, и сильным. У них получилось все задуманное. Импакта Джеральд Фучик коршуном обрушился настоящий в засаде доминатор. И прежде чем терданы опомнились, галаниты сбросили на тяжелый крейсер 6 бомб, 3 бронебойных и 3 зажигательных, весь свой запас. Бомбы ударили в сигару сверху и, взорвавшись, уничтожили 7 из 12 баллонов с гелием, надежно положив доминатор на землю. Импакта Гарри Тручек выполнил свою задачу с той же эффективностью и по той же схеме. Пришел сверху, резко и очень быстро снизился, открыл орудийный огонь по рулям, не позволив стоявшему на лабораторном поле крейсеру взлететь, сбросил бомбы, разворотив больше половины баллонов и принялся беспощадно расстреливать казармы охраны. Однако пулеметчики и артиллеристы Гарри Тручика стреляли осторожно, не трогая основное здание и южный коридор, сектор, через который на территорию лаборатории прорвался отряд Ставчика. «Это ваши фокусы?» — спросил Аристотель, услышав разрывы бомб и снарядов. «Зачем мне тогда приходить к тебе?» — удивился Адиген. «Ну?» — ответа на этот простой вопрос у маршала не нашлось. «Продолжай думать, но при этом делай дела», — распорядился Помпилио, уверенно направляясь к двери кабинета и на ходу вынимая из наплечной кобуры улыбчивого Ре. «Откуда у вас револьвер?» – изумился Грау. «Это бомбада». «Почему ее не отобрали?» Аристотель давно привык, что вооруженных людей к нему не подпускали, и опешил, увидев у опасного гостя револьвер. «Вас не обыскивали?» «Кому бы я позволил к себе прикоснуться?» Дер Дагентур покосился на маршала. «Или к жене?» «Но...» Грау не находился с ответом. «Приготовься отдавать приказы», — велел Помпилио. «Какие приказы?» «Если галаниты добрались до лаборатории, вполне возможно, они доберутся и сюда». «Если галаниты действительно решились напасть на лабораторию, их ожидает неприятный сюрприз». «Ты говоришь о доминаторе?» «Вы о нем знаете?» «Уверен, не только я». Аристотель хотел продолжить расспросы, но они как раз вошли в гостиную, а продолжать разговор при женщинах маршал не стал. «Я слышала взрывы». Валерия поднялась с кресла, сделала шаг и посмотрела на мужа, а потом на Помпилио. «Галаниты атакуют лабораторию», — выдохнул Грау. Дер Дагентур деликатно промолчал, позволив хозяину дома ввести супругу в курс дела. «Мы справимся?» «Уже не знаю». Кира, которая поднялась одновременно с Валерией, вопросительно посмотрела на мужа. «Судя по звукам, «Они одновременно атаковали и доминатор, и лабораторию», — ответил Дердагентур, бросив быстрый взгляд на двух вошедших в гостиную солдат. По всей видимости, им было приказано изображать телохранителей. «А значит, галаниты привели не менее 3 кораблей». «Настоящая военная операция», — обронила рыжая, как будто просто так. Но терданы услышали. «Ты сказал не менее 3», — нахмурилась Валерия. «Где же 3-й?» «Полагаю...» В следующий миг совсем рядом загрохотали пулеметы, и Помпилио улыбнулся. «Здесь!» «Проклятье!» Аристотель шагнул к ближайшему окну. «Прикажи немедленно привести детей», — произнес Дердагентур, глядя Валерии в глаза. «Здесь сплошные окна», — хозяйка нервно кивнула на панорамное остекление. «Они не станут стрелять по дому ни с земли, ни с воздуха», — спокойно ответил Помпилио. «Почему?» «Чтобы не задеть тебя». «Тогда как они до нас доберутся?» «Сбросят десант». Медуза Ло открыла огонь одновременно с остальными галанитскими цепелями, но не столь сокрушительный. Пулеметчики вели прицельную стрельбу по солдатам, уничтожили самолет и 2 стоявшие во дворе машины, после чего перенесли огонь на подсобные строения. Виллу не трогали. Как предсказал Помпилио, орбидолочек строго-настрого запретил обстреливать дом, опасаясь случайно задеть Валерию или ее родных. И, по большому счету, пулеметчики «Медузы» не столько уничтожали терданов, сколько прикрывали парашютистов. Обедолов, Арнелла, Колотушка, Толстый, Кузнец и 10 цепарей из команды «Медузы» бодро покинули судно, а, оказавшись на земле, бросились к дому, желая как можно скорее добраться до Валерии. 1,5 километра, сообщил егерь, разглядывая показания дальномера. 1488 метров. Идеальная дистанция, если верить Мерси, пробормотал Аксель, разглядывая борт галанитского импакта. Прицел выставлен на дистанцию 1,5 километра, доложил второй егерь, который отвечал за ракеты. Поджигай. Придуманное Бедокуром и Мерсой оружие особой сложностью не отличалось, во всяком случае пока. Оно представляло собой металлические трубы с небольшими треугольными крылышками. Их предназначение от понимания Акселя ускользало, внутри которых помещалось 2 заряда. Один, чтобы долететь до цели, второй – боевой. При этом первый заряд приводился в действие банальным поджиганием шнура. Всего у группы было 4 ракеты. Их по очереди поставили на направляющие и запустили в бок импакта. Замерли, ожидая результата, и обменялись понимающими взглядами, увидев 4 алых цветка, не обещавших галанитам ничего хорошего. «Мы горим! Спасите! Мы горим!» Судя по всему, в радиорубке Фучика заперлось несколько человек, которые то ли не могли ее покинуть, то ли боялись. И они не нашли ничего лучшего, чем звать на помощь, наполняя эфир истерическими воплями. «Мы горим!» «Что?» – взревел капитан Шичик, прибежавший к радисту, едва услышав странные выкрики. «Мы подбиты! Спасите!» «Проклятье!» – выругался Шичик. «Как это произошло?» «Нас обстреляли! На борту пожар! Огонь быстро распространяется! Мы идем на посадку! Дверь плавится!» «Нам требуется помощь! Вы слышите? Мы приземляемся!» Затем раздался хлопок и громкий, полный боли крик. «Фучик!» – заорал радист Тручика. «Фучик!» Но связь прервалась. Несколько секунд в эфире царила тишина, после чего капитан Шичик обратился к Габурчику. «Ты слышал?» «Да», – мрачно отозвался капитан «Медузы». «Кто их атаковал? Незамеченный терданский крейсер?» Ответа у Габурчика не было. «Что мне делать?» Обедолов покинул «Медузу», и, оставшись без командующего, капитаны растерялись. «Как дела на земле?» – спросил Габурчик. «У наших все в порядке», – ответил Шичик. «Наземный отряд прорвался в лабораторию. Мы изрядно покрошили терданов. Они справятся без твоей поддержки?» «Думаю, да». «Тогда проверь, что случилось с Фучиком. потому что я уйти не могу». «Хорошо», — ответил Шичик, вернулся на мостик и распорядился. «Берем курс на север». «Занятный диалог», — прокомментировал Валентин, получивший от Дорофеева разрешение подняться на мостик и оставаться там во время боя. В отличие от галанитов, капитан Марии Марк приказал радисту вывести динамики на мостик и слушал эфир, оставаясь на боевом посту. Улыбнулся, когда Тручик собрался идти к Фучику и негромко произнес: «Попались на элементарную уловку. Признаться, я слегка разочарован». «Элементарную уловку?» — поднял брови Валентин. «Галаниты не ожидали нападения, но повели себя грамотно, не растерялись и отправились на помощь своему кораблю», — сказал Базза. «Но все их внимание направлено на север, а мы приближаемся с юга», — догадался Валентин. «Совершенно верно», — кивнул Дорофеев. «Поэтому я настоял на том, чтобы Аксель ударил первым». Крачен отвлек внимание галанитов, и появление Марии Марк стало для команды Гарри Тручика полной неожиданностью. Дорофеев вывел Цеппель из-за хребта в тот самый миг, когда импакта отвернул к северу, услышал доклад сидящего за дальномером Цепаря 2 километра и рявкнул в переговорную трубу: «Мерса, огонь!» Сидящий на макушке алхимик вздрогнул, еще раз проверил направляющие, вздохнул и поджег фитиль. И повторил процедуру еще 4 раза, отправив в галанитский легкий крейсер 5 зажигательных ракет. «Добрый Маркус!» – пробормотал Дердент. «Лучше не поминать сейчас имя праведника», – тихо произнес стоящий рядом с лейтенантом егерь. «Сейчас ему это не понравится». «Пожалуй, ты прав», – Дердент покачал головой. «Я думал, меня уже ничем нельзя удивить, но это...» Картина была кошмарна в своем величии, и все, абсолютно все, кто мог ее видеть, и на земле, и в воздухе отложили дела, даже стрелять перестали и молча наблюдали за драматической гибелью Гарри Тручика. 5 ракет вонзил в импакта Андреас О. Мерса, и каждая из них расцвела внутри Цеппеля маленькой алой звездой. Ну, как маленькой? Сравнение с настоящими звездами ракеты не выдерживали, но для крейсера каждая вспышка стала ужасным испытанием, а их серия произвела чудовищную катастрофу. Алхимик использовал смесь собственной разработки, которую уже опробовал на Фархе, и знал, что она сотворит с Цепелем. Поэтому после того, как последняя ракета врезалась в бок Тручика, Энди покинул макушку Марии Марк и принялся неспешно спускаться по длинной лестнице в главный коридор. А все остальные смотрели на то, как внутри обреченного крейсера набухает желто-оранжевый плод, с которым команда ничего не могла поделать, как плод этот разрывает сигару, вырываясь наружу языками огня, как лопаются баллоны, отваливаются куски обшивки, как чудовищный жар плавит шпангоуты, и они вылезают наружу, словно вырванные изнутри невидимым великаном, как взрывается боезапас, разрывая цепель напополам, и как выпрыгивают цепари с парашютами и без, пытаясь спасти от охватившего импакта пламени. А после того, как Тручик рухнул догорать на землю, Дердент увидел взлетевшие ракеты, ярко-синие, улыбнулся и приказал: «К бою, лингийцы! Здесь еще много галанитов, которые сами себя не убьют!» И егеря направились к лаборатории. «В доме имеется подвал?» – спросил Помпилио, когда горничная привела в гостиную 2 напуганных, ничего не понимающих мальчиков, 3-4. «Ты говорил, они не станут стрелять по вилле», — припомнила Валерия. «Стрелять нет, но скоро будут здесь», — ответил Одиген. «Дорогая, они высадили десант», — напомнил Аристотель. И вздрогнул, услышав снаружи выстрелы. Но не пулеметные, винтовочные. «Подвал, разумеется, есть». «Охрана долго не продержится», — жестко произнес Дардагентур. «Веди женщин вниз». «А ты?» — громко спросила Кира. «Сделаю то, что должен», — улыбнулся в ответ Помпилио. «Пожалуйста, присмотри за нашими новыми друзьями». «Конечно», — опомнилась рыжая и прикоснулась рукой к щеке мужа. «Я буду ждать». «Я не задержусь». Помпилио повернулся к двум солдатам, которые до сих пор мялись у дверей. «Вы двое знаете, где подвал?» «Да». «Винтовки на изготовку и шагать первыми. Остальным тоже советую вооружиться». «Солдаты могут остаться с тобой», — сказала Валерия. «Будут мешать», — отрезал Дердагентур и направился к террасе. Спокойный, слегка расслабленный походкой человека, абсолютно точно знающего, что будет делать, уверенного в том, что будет делать. Человека, который видит не путь, но результат. Бамбадао. Ведь в бою важны не столько умения, сколько умение применить умения. В бою побеждает тот, кто останется хладнокровным, не поддастся азарту и тревоге, чья выдержка позволяет сохранить руку твердой, а глаз метким. Для кого бой – это не игра со смертью, а процесс достижения цели. И если бомбини и даже бомбардиры иногда нервничали, то в восприятии Бамбадао это понятие отсутствовало напрочь. Они умели абсолютно сосредотачиваться на достижении цели, что делало их, возможно, даже не совсем людьми. Спокойный, полностью ушедший в себя и видящий все вокруг, Помпилио мягко вышел на террасу, замер, прислушался, убедился, что цепель с другой стороны дома и не сможет его атаковать, прислушался вновь, на этот раз изучая окрестности, плавным движением вскинул бомбаду и сделал первый выстрел. Сквозь ветви и листья растущих у террасы деревьев, сквозь тонкое оконное стекло флигеля, точно в грудь, засевшему в нем галаниту. Улыбчивый Ре был ручной бомбадой, бил на 100 шагов, не больше, но галаниты подошли к дому вплотную, и это стало для них приговором. Выстрел. Тигриный коготь – самая тяжелая алхимическая пуля из предназначенных для короткоствольных бомбад, преодолел все преграды на пути к цели, и его энергии хватило на то, чтобы проломить ребра и разбить врагу сердце. Напарник убитого не понял, что на них началась охота. Увидев, что приятель поймал пулю, второй галанит вскрикнул от неожиданности. С тем же успехом он мог бы во весь голос заорать: «Эй, я здесь!» И следующая пуля из улыбчивого Ре разнесла ему голову. Помпилио узнал, что вокруг дома находится 10 галанитов. Находилось 10 галанитов. И знал, что вторжение прекратится в тот миг, когда они закончатся. А в прекращении вторжения и заключалась его цель. Он ей следовал. Третий и четвертый, которые шли к вилле чуть правее первых неудачников, сообразили, что в доме засел стрелок. Но не поняли, что за стрелок, поскольку предусмотрительный орбидолочек не стал рассказывать бойцам, что их встретит Бамбадао. Галаниты решили, что защищать доктора Цанмао явился удачливый снайпер, и, воспользовавшись гибелью соратников, успели добраться до террасы. Но едва первый из них выглянул из-за толстой мраморной балясины, как получил пулю в глаз и отлетел на газон. Затем прозвучал следующий выстрел. «Вы слышите?» – тихо спросила Арнелла. Выстрелы из ручной бомбады следовали нечасто и резко отличались от винтовочных. «Он убивает наших». «Для того мы их и взяли», — хладнокровно отозвался Обедолов. «Кто-то должен развлекать Бамбадао, пока мы...» Не договорил. Все и так было ясно. Десяток приготовленных в жертву цепарей ломились в дом с запада. Арбидолочек приказал им войти через открытую террасу, и теперь они умирали, развлекая засевшего в доме Бамбадао. А сам Обедолов, Арнелла и наемники обошли виллу, чтобы ворваться через подземный гараж. И именно с этой стороны, с востока, над зданием нависала медуза Ло, с которой уже сбросили, но пока не довели до земли, корзину грешника для эвакуации группы. Скорее! Они пробежали через распахнутые ворота подземного гаража, и мчавшийся первым толстый завопил: «Стой!» И начались крики: «Стоять! Не двигаться! Назад! Тихо! Стоять! Руки вверх!» Как всегда бывает, когда возникает неожиданный и смертельно опасный сумбур. Кричали все, кто оказался в тот момент в гараже, но, к счастью, стрелять никто не начал, а, покричав, замерли. Толстый, направивший короткий карабин на Аристотеля. Аристотель, у которого оказался карманный пистолет, и его ствол смотрел на кузнеца. Кузнец и колотушка, следящие за солдатами. Солдаты, следящие за кузнецом и колотушкой. Арнелла, держащая на прицеле Киру. Кира, держащая на мушке Абидолофа, который остался самым спокойным из присутствующих. Он выставил перед собой руки ладонями вперед, показывая, что не вооружен, и, глядя Аристотелю в глаза, громко произнес: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал». «Тогда уходи», — предложила Кира. «Только вместе с госпожой Валерией», — Галанит отвесил доктору Цанмау легкий поклон. «И не думай», — рявкнул Аристотель. «Не будь дураком», — чуть жестче произнес Абидолов. «Здесь твои дети, Грау. Не нужно ими рисковать». «Это ты ими рискуешь». «Но рыдать будешь ты!» И на несколько секунд в гараже повисла тишина. Все просчитывали варианты. Двое детей. Дети маленькие. Дети – плохая мишень. Во всех смыслах плохая. И сейчас они тихо скулят за спиной матери. Все это просчитывают. И все понимают, что если начнется стрельба, дети наверняка пострадают. Потому что кто-то из галанитов будет в них целиться. «Обязательно будет». «У меня мало времени», — Валерия скривилась. «Тебе нужна я?» «Даю слово, что мы сразу уйдем и никого не тронем», — громко ответил орбидолочек. «Я и так совершил множество глупостей». Доктор Цанмао повернулась к мужу. «Дорогой». «Нет», — мотнул головой Аристотель. «Нет». «У нас нет выбора», твердо сказала Валерия, и в это мгновение Кира поняла, почему Помпилио замер при ее появлении. «Я должна отправиться в плен, потому что мы не можем рисковать детьми». Валерия просчитала варианты лучше всех и согласилась на жертву. Не потому, что муж не мог ее защитить, а потому, что его защита могла обойтись слишком дорого. И все это поняли, а главное Аристотель. Он не опустил оружие, но в его глазах Кира разглядела то, чего никогда не видела, и знала, что никогда не увидит в глазах Помпилио. Покорность судьбе. Аристотель отказался сражаться. И, глядя на него, Кира почему-то вспомнила Розарио, единственного кахлиса, выжившего в войне с Эдуардом и Незиром, и сказала себе, что есть мгновение, когда нельзя просчитывать вероятности, а нужно сражаться. Сражаться, позабыв обо всем. А затем Арнелла прошептала: «Он перестал стрелять». И в тишине гаража ее шепот прозвучал громом. И рыжая улыбнулась. В каморах улыбчивого Ре помещалось 6 патронов. И сегодня все они были одинаковыми. Мощные тигриные когти, способные пробить даже толстый деревянный брус. И не просто пробить, а прикончить стоящего за ним человека. Улыбчивый Ре бил на 100 метров, не больше. Но сейчас этого было достаточно. Избавив планету от 10-го галанита, который надеялся спастись бегством, Помпилио добавил в каморы патроны, одновременно прислушиваясь к происходящему в доме, и бросился к ведущей в подвал лестницы. Но бросился так, как умеют Бомбадао, быстро, но бесшумно, чтобы его появление стало сюрпризом. При этом Помпилио не ругал себя за то, что попался на обман. Не корил за то, что не отправился вместе с Кирой и Терданами. Сейчас он вообще ни о чем не думал. Он достиг одной цели и бесшумно, но очень быстро двигался к другой. Но не успел. Потому что стрелять в гараже начали в тот самый миг, когда улыбнулась рыжая. Потому что в тишине шепот Грик прозвучал громом, и все прекрасно поняли, что он означает. Для терданов спасение, для галанитов смерть. И потому огонь открыл кузнец. А когда стрельба начинается, остановить ее невозможно. Кузнец уложил одного из солдат. Колотушка второго. Кира без колебаний выстрелила в орбидолочика, ловя себя на мысли, что не в первый раз, но, нажимая на спусковой крючок, поняла, что промахнулась. Обедолов дернулся. Но не потому, что хотел спрятаться. Нет. Обедолов ушел вправо и толкнул Арнеллу, которая как раз стреляла в Киру. Ушел не случайно, а увидев, что Грик стреляет именно в Киру, и толкнул уверенно, не колеблясь. Толкнул так, что предназначенная рыжей пуля полетела в Валерию и должна была пробить ей горло, но не пробила. Потому что Толстый, так же как рыжая, промахнулся. Толстый хотел убить Аристотеля, но маршал Грау успел уйти. Он так и не выстрелил из своего маленького карманного пистолета. Не принял участия в перестрелке, но не потому, что растерялся. Просто когда кузнец открыл огонь, Аристотель позабыл, что вооружен, и бросился к жене и детям. Бросился спасать. Бросился за мгновение до того, как Обедолов толкнул Арнеллу и принял пулю в висок. И замер перед окаменевшей Валерией. А в следующий миг, появившийся на лестнице Помпилио, прострелил голову целящейся в Киру колотушке и Толстому, который хотел убить Валерию, и кузнецу, который почему-то решил, что ему угрожают дети, и захотел прикончить маленьких терданов. В первую очередь, Помпилио стрелял в тех, кто нес непосредственную угрозу. И нескольких секунд, которые он потерял, хватило Обедолову на спасение. Он резко дернул опешившую Арнеллу за руку и выбежал из ворот, торопясь к корзине грешника. «Он уходит!» — крикнула Кира. Но, заканчивая фразу, поняла, что темная тень, проскользнувшая мимо нее так быстро, что ей показалось, будто она лишний раз моргнула, была ее мужем. Помпилио выскочил из гаража, но тут же вернулся внутрь, спасаясь от пулеметных очередей, которыми галаниты прикрыли отступление директора-наблюдателя. «Ядреная пришпа!» Проигрывать Дердагентур не умел, но знал, когда нужно остановиться. Поняв, что галаниту удалось уйти, он вернул бомбаду в кобуру и подошел к жене. «Со мной все в порядке». Помпилио не поверил, быстро осмотрел, убедился, что ран нет, притянул к себе, обнял и поцеловал. Только после этого отправился к сидящей возле мужа Валерии. А когда она подняла заплаканные глаза, коротко пообещал: «Он заплатит». Потому что любые другие слова прозвучали бы сейчас ложью.